Владение товарной категорией. Сильные лидеры могут завладевать словом, символизирующим товарную категорию в целом, чем, собственно, и проверяется достоверность заявлений компаний о своем лидерстве. Если взять слова «компьютер», «копировальный аппарат», «шоколад» и «кола», то в подавляющем большинстве случаев с ними будут ассоциироваться компании IBM, Xerox, Hershey's и Coca-Cola. Мудрый лидер пойдет еще дальше и упрочит свои позиции. Так, Heinz владеет категорией кетчуп. На этом компания не остановилась и дополнительно закрепила за собой главнейшее свойство кетчупа – густоту. Самый медленный кетчуп на Западе. Благодаря владению словом «медленный», Heinz удерживает за собой 50% рынка.